Всем. Нигде. Это непонятно. Однажды на кладбище пришла Клавдия. Кузьма услышал за спиной тихие шаги, не оглянулся. Он почему-то знал, что это она. Клавдия села рядом, поджала коленки. Долго молчали. «Совсем я один остался», — тихонько сказал Кузьма. Все эти дни ему очень хотелось кому-нибудь пожаловаться. Клавдия погладила его по голове. «Я с тобой». Кузьма ткнулся в теплую, тонко пахнувшую потом, упругую грудь ее. «Тяжело мне, Клавдия. Невыносимо». «Я знаю». Клавдия тесно прижала его голову. «Ты хорошая, Клавдия». «Конечно. И ты тоже хороший. Добрый». «Жалко дядю Васю. Говорят, Макарка Любавина убил. Видели их в ту ночь на конях?» «Я знаю. Федя поехал его искать». «За что он его?» «Безвинный вроде старичок». Кузьма ответил не сразу. «Потому что он враг. Враг лютый». Клавдия подняла его голову, заглянула в глаза. «А если тебя тоже убьют когда-нибудь?» Кузьма не знал, что на это сказать. Он ни разу об этом не думал. «С кем я тогда останусь? И ребеночек наш, как он будет?» Она готова была разреветься. На ресницах уже заблестели светлые капельки. Кузьма обнял Клавдию, успокаивая ее, успокоился немного сам. «Пошли домой», — сказал он, и почувствовал, как от этих слов стало теплее на душе. «Это все-таки хорошо. Иметь дом. Пойдем». Клавдия высморкалась в кончик платка, поднялась. Они пошли домой. Сергей Федорович после того, как увезли Марью, захворал и целую неделю лежал в лёжку. А когда немного поправился, пошел к Любавиным. «Что же они делают, кобели такие?» — начал он, едва переступив порог Любавинского дома. «Они что, хотят в гроб меня загнать?» Любавины старшие были дома. Ефим тоже зашел к своим. Обедали. «Садись с нами, поешь», — пригласил Емельян Спиридонович. «Мать, подставь ему табуретку». «Да иди мне», — горько воскликнул Сергей Федорович. Вытер глаза рукавом холщовой рубахи, устало присел на припечье. «Тут скоро ноги перестанешь таскать с такими делами». Любавины доставали ложками из общей чашки, молчали. Емельян Спиридонович нахмурился. Он в последнее время заметно сдал, но с Кондратом была история. Потом с младшими оболтусами. Да и за посевную порядком наломался. Кондрат тоже смотрел в стол, задумчиво, сытый, линцой жевал. На гостя не смотрел, только Ефим отложил ложку, икнул и, глядя на пришибленного горем Сергея Федоровича, сказал: «Ты не убивайся шибко-то, Федорович, никуда не денутся». «Да, не убивайся». Сергей Федорович часто заморгал и опять вытер глаза. «Там легко рассуждать. Налетели коршунье, гады такие». Емельян Спиридонович засопел громче, однако промолчал. Ефим вылез из-за стола, закурил. «За Егоркой-то можно было бы съездить», — неуверенно сказал он, глядя на отца. Сергей Федорович точно только этой фразы и ждал, поднялся. «Спиридонович, Христом Богом прошу, поедем, привезем их. Срубим, ну, хоть у меня сейчас, правда, нечем помочь. Руками пособлю, срубим избенку им, пускай живут, как все люди. Ведь это же стыд, головушки, как лиходеи какие». «Нечем сейчас помочь», — передразнил его Емельян Спиридонович и фыркнул. «У тебя когда-нибудь было чем помочь?» Сергей Федорович не был готов к такому жесткому отпору. От неожиданности даже руками развел. «Ну что ж делать, раз мы такие?» Емельян Спиридонович глянул на него, исхудавшего, с морщинистой шеей, с желтым клинышком бородки. Отвернулся. Неожиданно мягко сказал: «Ладно, сейчас подумаем. Может, привезем. Я только выпари его там сперва».